15. Матерь Агни-йоги. Человек – это магнит. Притяжения земные влекут его к земле, притяжения высшие – кверху. Которым отдать предпочтение, то есть выбор, зависит от воли его. Иначе можно оказаться в положении человека, раздираемого на части противоположными энергиями. Выбор делается твердый и окончательный – или вверх, или вниз. Нельзя служить Богу и Мамоне или сидеть на двух стульях. На известной ступени выбор должен быть решительным, окончательным и бесповоротным. Примечание. Мамона, греческое, злой дух стяжательства.